Глава 27. Конец первозданной пустыни. Когда хотят подчеркнуть, что в каком-то месте воды нет, его называют пустыней. А чтобы усилить жуткое впечатление, пустыней безводной. Впрочем, зоологи могут возразить, что в любой пустыне можно обнаружить немало разных животных. Так, в Сахаре насчитывается 70 видов млекопитающих, 60 гнездящихся птиц, 100 пресмыкающихся, 10 земноводных, 80 муравьев и 300 жуков-чернотелок. Причем многие из этих видов, за исключением птиц, только там и живут. Все это так, но современные пустыни появились в истории Земли совсем недавно. Например, самая сухая из них, Намиб, 16 миллионов лет назад. В них сохранились водные источники и подземные воды, которые позволяют организмам выжить. Не стоит думать, что полноводные реки и бездонные озера существовали всегда, а облака приносили в любую часть континента живительную влагу. Любые природные явления отнюдь не вечны. Пока сушу не освоили высшие растения, она была совершенно иной, чем ныне. После того, как примерно 4 миллиарда лет назад посреди океана возникли первые островки и, наверное, последующие 3,5 миллиарда лет, суша была настоящей пустыней. Можно, конечно, не сомневаться, что во впадинах время от времени возникали озера, что таяние снегов и ледников порождало бурные потоки, устремлявшиеся к морям и океанам. И что по берегам этих потоков и озер кто-то жил. В редких случаях исследователям архейских и протерозойских континентальных отложений удается распознать минералы, которые могли бы образоваться в результате деятельности каких-то наземных бактериальных или грибных сообществ. Пресноводные отложения того времени тоже встречаются, скажем, шотландский теридон возрастом 1 миллиард лет. Но все это — лишь следы временных водоемов, да скопления когда-то пропитанных влагой песков. Озера и реки, в отсутствие сосудистой растительности, поддерживавшей постоянную влажность и закреплявшей береговую кромку, были недолговременными, эфемерными. Речные системы представляли собой сплетенные русла или блуждающие реки, непротяженные мелководные потоки с многочисленными барами, осередками, протянувшимися вдоль русел, которые разделялись на множество часто сплетавшихся, сливавшихся и расходившихся вновь рукавов. Сплетенные русловые системы возникали только там, где намечался заметный уклон поверхности, и постоянно мигрировали на больших площадях вдоль морского побережья, оставляя после себя нагромождение песчаных, гравийных и галечных линз, состоявших из слабо окатанных обломков. Немного похожие реки существуют сейчас в горной местности, где не развит растительный покров, но они не занимают обширные площади и достаточно долговременны благодаря подпитке атмосферными осадками, тающими ледниками и подземными водами. Основными источниками докембрийской речной воды служили вулканические поступления. И если отложения современных блуждающих рек представляют собой вытянутые вдоль русла тела, то ширина протерозойских речных наслоений, поскольку оформленных берегов у сплетенных русел не было, нередко превосходит длину и тем более глубину в 20 000 раз. Кроме того, в таких отложениях редко встречается косая слоистость, обычная в любых современных русловых осадках. Наносы ископаемой блуждающей реки Сонья возрастом 800 миллионов лет известны, например, в индийском Раджастхане, где площадь всей речной системы занимала не менее 1800 квадратных километров. Ситуация с реками не сильно менялась вплоть до начала Девонского периода, около 410 миллионов лет назад, когда у плаунов появились настоящие разветвленные корневидные выросты, отходившие вглубь почвы, чтобы дотянуться до влажных слоев. С такими приспособлениями уже можно было обосноваться на относительно безводных участках и скрепить подвижный грунт, прошив его корневой системой. Если корни занимают 18-20% пронизанного ими грунта, то прочность на разрыв этого естественного армированного бетона усиливается в 1000 раз. Кстати, открывший железобетон французский садовник Жозеф Манье подсмотрел структуру этого материала именно у растений. Так у временных потоков начали формироваться стабильные берега, а вода, вместо того, чтобы растекаться по всей доступной поверхности, стала прорабатывать русла, пока еще относительно широкие и кратковременные. Когда же к середине каменноугольного периода, 330-315 миллионов лет назад, древовидные семенные растения с мощной корневой системой до нескольких метров глубиной сделали берега еще прочнее, сложилась протяженная и долговременная разветвленная речная сеть. В это время сработало еще одно растительное ноу-хау — сосудистая система, подводящая воду к многочисленным устьицам на огромных листовых пластинах. Если до внедрения сосудистых растений климат на суше был преимущественно сухой, и ни геологические явления, ни прежние наземные сообщества изменить его не могли, то 380-360 миллионов лет назад атмосферный углекислый газ и водяной пар стали прокачиваться через органы растений. Причем по нескольку раз в год. Это явление называется эвапотранспирацией. Да и как могло быть иначе, если давление всего в одной из нескольких миллиардов клеток большого дерева превышает давление в любой жидкостной системе, созданной человеком? Да что там человеком, давление в них нагнетается выше, чем на морских глубинах. Испаряясь через устьицы, водяной пар повисал облаками, а ветры со взморья гнали их вглубь континентов, доселе не знавших дождей. Ныне почти половина годовых осадков, а в лесистой местности 80-90%, в целом около 6,2 на 10 в седьмой степени кубометров воды, возвращается в атмосферу через растения благодаря эвапотранспирации. А компьютерное симулирование показывает, что без этого процесса внутренние области континентов были бы намного суше и на 20 градусов теплее в летнее время, что вело бы к опустыниванию. Эвапотранспирация также способствовала смягчению климата, поскольку водяной пар является одним из парниковых газов. Суша становилась все более орошаемой. Вместо бурных потоков потекли величавые реки с усмиренным прибрежной растительностью течением и обширным водосборным бассейном. Однако деревья не только укрепляли берега. После сезонных половодий, смывавших существенные участки леса, в каменноугольных реках стали появляться завалы из древовидных плаунов, кордаитов, других деревьев, и вокруг завалов намывались валы и острова. Намывные острова и косы, в свою очередь, обрастали лесом и превращались в долговременные преграды. Создавая барьеры в виде крепких бортов и лесистых островов, растения заставили реки меандрировать, образовывать плавные излучины и пробивать себе новые проходы, размывы и перехваты между соседними излучинами. Отложения таких рек выглядят как сложная система из косослоистых линз, состоящих из зерен различной размерности, от галечников до аргелитов, доля которых особенно велика, с градационными циклами. Зернистость пласта закономерно уменьшается от его подошвы к кровле, с промойными, заполненными осадками другого состава. Появились насыщенные влагой, периодически затопляемые поймы с вытянувшимися вдоль них галерейными лесами. Время от времени размывы богатых органическим веществом пойменных отложений приводили к формированию черноводий, насыщенных растворенным и взвешенным органическим веществом вод, плавно стекавших в близлежащие моря. Когда взвесь оседала в спокойных приречных условиях, получался плодородный слой для роста еще более пышной растительности. Моделирование эффекта влияния наземной растительности на формирование речной сети в лабораторных бассейнах показывает, что примерно так оно и было. Быстро идущий в рост зеленые насаждения, в таких опытах используется скороспелая люцерна, превращают текучую мелкую сплетенную сеть в плавный глубокий меандрирующий поток менее чем за 6 суток. Причем растение становится руководящей и направляющей силой уже к концу вторых суток. Дело в том, что для образования излучин скорость отступления размываемого внешнего борта должна уравновешиваться скоростью наступления противоположного, намываемого, внутреннего. И если бы не растение, укрепляющее размываемую сторону, то русло просто бы расширялось, вновь и вновь превращаясь в докембрийскую сплетенную сеть, независимо от слагающих берег отложений — глина, песок или галька. Побочным результатом образования самоподдерживающегося меандрирующего русла является появление в нем намывных участков, островов и речных кос. Перенос результатов эксперимента с учетом масштабирования на реальную местность предполагает формирование излучин у реки шириной 40 метров и глубиной 1,5 метра за период от 5 до 7 лет. Да и седиментологические свидетельства весьма красноречивы, что показывает изучение 178 кембрийско-девонских ископаемых рек. Остатки корневой системы становятся обычными с уровня 410 миллионов лет. Промышленные залежи каменного угля, признак существования лесов, с 390 миллионов лет, лесных завалов с 330 миллионов лет. Конечно, преобразуются и речные, алювиальные отложения. Возрастает доля пойменных илов и глин, отчасти являвшихся результатом длительного переноса частиц, отчасти биохимического разложения минералов, и тонкозернистых песчаников, тогда как грубозернистых, особенно аркозовых песчаников с плохо окатанными песчинками, становится меньше. Одна из причин снижения доли богатых калием аркозов как раз заключается в том, что растения и грибы в буквальном смысле целенаправленно изымают этот элемент из калиевого полевого шпата, разрушая минерал. Возрастает и мощность речных отложений, которые принимают вид линзовидных нагромождений, поскольку накапливаются значительное время. Это и означает, что реки жили дольше и текли дальше. Превращая крупные угловатые песчинки в мелкие, хорошо окатанные зерна и илистые частицы, и осаждая все это в виде мощных пластов. Под сенью лесов насытились влагой почвы, накопились грунтовые воды и настоялись непересыхающие столетиями и тысячелетиями озера и старицы, в которых начали заводиться пресноводные животные, щитни, ветвистоусые раки, эутикарциноиды, насекомые, а также улитки и двустворки, рыбы, среди которых выделялись древние акулы и земноводные. У эутикарциноидов, обитавших в пересыхавших водоемах 490-240 миллионов лет назад, членистый панцирь до 10 см длиной подразделялся на головной отдел с усиками-антеннами и челюстями-мандибулами, туловище с 12-14 парами простых членистых конечностей и длинный хвост. Поскольку донные осадки в таких водоемах, а также меандрирующих реках долгое время накапливаются в водной среде, их начинают ворошить свои пресноводные биотурбаторы, прежде всего членистоногие и их личинки, следы деятельности которых становятся заметны в верхнесилурийских отложениях. Особенно быстро стали развиваться пресноводные сообщества 320-310 миллионов лет назад под сенью каменноугольного леса.